Мазепа насторожился. Прошло несколько минут, крик повторился снова. И вдруг на него откуда-то издалека, из глубины бора, ответил такой же протяжный, заунывный крик. «Ага», — подумал про себя Мазепа, — «это что-то негораст». Кричала не ночная птица, а наш проводник. Я узнал его голос. Но с кем это он перекликается? Уж не обманывает ли? Как раз еще заведет какому-нибудь из-под ножков брюховецкого или каким харцизякам в зубы. Мало ли их бродит теперь по таким пущам. «Эй, кто там?» — вскрикнул он вслух, поворачиваясь в седле. Старый Лобода подскакал к нему. «Слушай, Лобода», — обратился к нему Мазепа, — «расспроси ты этого поводыря, куда он нас ведет и скоро ли будет жилище Гострова. С утра путаемся в этой чащобе и не найдем следа. Скажи ему от меня, что если до ночи не доведет он нас, так пусть не нарекает на долю, что пропадет его пояс, а виселец здесь найдется довольно». Лобода поскакал назад и через несколько минут вернулся с ответом, что проводник, упевняя его мость, что он идет по верной дороге и через час обещает доставить их к самому дворищу полковника. «Ну, гораст», — ответил слегка успокоенным голосом Мазепа. «Дотрогайте вы лошадей, что ли?» «Трудно скорее двигаться. Опасно оставить обоз», — ответил Лобода. «Проводник говорит, что скоро окончится песок». Мазепа ничего не ответил, а только проворчал сквозь зубы. «Ишь ты, как темнеет кругом! Того и гляди, что напоришься на какой-нибудь сучок или влучишь в яму». Однако делать было нечего, надо было продолжать путь шагом. Дорога между тем, сначала подымавшаяся в гору, пошла ровно. Песок совсем исчез, почва стала твердая. Среди елей и сосен начали попадаться дубы, грабы, осина. Отряд двинулся рысцой. Вскоре сосновый бор совершенно заменился густым и диким чернолесьем. Дорога начала незаметно понижаться. Подступавший с двух сторон лес сдавливал ее все больше. Наконец она сузилась до того, что стала не шире лесной тропинки. Беспокойство начало снова прокрадываться в сердце Мазепы. Спуск становился все круче. Лошадь его осторожно ступала вперед, поматывая нетерпеливо шеей и настораживая уши. Вдруг за спиной его раздался снова протяжный крик ночной птицы. И через несколько минут издали с правой стороны донесся такой же заунывный стон. «Опять перекликается, чертов пугач!» — проворчал Мазепа. «Ох, не по душе мне это!» Он хотел было крикнуть Лободу, но в это время лошадь его шарахнулась в сторону с такой силой, что Мазепа едва удержался за ее шею, чтобы не вылететь из седла. «Засада!» — вскрикнул он, придерживая испуганное животное. «Эй, проводника сюда!» В одну минуту Лобода и другие казаки отряда подскакали к Мазепе вместе с проводником. «Куда ты завел нас, сатана?» — закричал на него Мазепа, вырывая из-за пояса пистолет. «Смотри, дорога перекопана, повалены колоды. С каким лесным дядьком перекликаешься ты? Говори все по правде, или я застрелю тебя сейчас же, как пса!» Угроза Мазепы, казалось, немало не смутила проводника. «Ну, если пан ротмистр застрелит меня сейчас же, как собаку, то никогда не выберется назад из этой пущи», — произнес он спокойно. «А если поедет за мною дальше, то всегда будет иметь время застрелить меня. Для того же, чтобы пан ротмистр не думал, что я хочу спастись бегством, то прошу привязать мою лошадь к своему поводу и пустить меня вперед». Слова проводника были так логичны, что Мазепа не нашелся ничего возразить на них.